Вы слышали что-нибудь о восстании объединенных ирландцев, а потом о мятеже финиев и еще о Дублинской кровавой Пасхе? Вот это и есть Ирландия». Он смотрел на Бекетова. Вновь, как в начале разговора, поднялась его бровь, и вслед за нею точно сместился глаз. «Я ирландец, у меня нет желания выдавать себя за британского патриота. Я не был ни скептиком, ни циником, просто я понимал жизнь как средний респектабельный гражданин. Да к тому же я ненавидел резню, насилие. Вы говорите Ирландия. Ну что ж, вот это и есть Ирландия, если хотите, ирландец».